Откуда возьмутся высокие мысли, если на земле они никогда не посещали сознание? И что будет им созвучать в человеке? И как и чем притянутся они к познающему центру? Если нет мало малейшего, к чему было бы приложить, созвучие состояться не может. Вот почему принятие в сознание хотя бы крупиц, хотя бы искорок света, хотя бы мыслей немногих, выводящих из сферы обычности, имеет очень большое влияние на условия надземного пребывания. Обычным, то есть тем, к чему привык человек на земле и с чем он сросся, там жить невозможно, ибо условия не позволяют. Потому только телесные и только материальные привычки сознания мертвящи. Но даже искусство выводит из рамок обычности, даже музыка уже нематериальна, как нематериален и звук, и цвет, и сочетание красок. Немного нужно, чтобы оторваться от привычного курятника. Искусство – путь к свету. Знание – путь к свободе. Устремление – крылья полета.